Глава 7. Обелиск. Я посмотрел на части магического кристалла, лежащие в моих ладонях. Внутри ясно ощущалась плещущаяся темная магическая сила смерти. Использование атрибута смерти всегда считалось слишком опасным. Он не поддавался контролю и являлся слишком опасным. Насколько мне известно, лишь один великий клан научился напрямую работать с силой смерти. Вороны. «Носитель, возьмите один из камней. Чем меньше выберете кристалл, тем лучше», — начал инструктировать 7. «В каком-то смысле это очень похоже на то, как вы усваивали камни изнанки. А теперь попытайтесь проникнуть разумом вглубь этого камня. Не беспокойтесь, я не дам магии смерти навредить вам, носитель». Всмотревшись в гладкую поверхность камня, я прислушался к собственным ощущениям. Первым, что я почувствовал, стало легкое отвращение пополам с сильным присутствием изнанки. Следуя рекомендации 7, я начал погружаться внутрь камня, пытаясь ощутить его внутреннюю структуру. В определенный момент перед моим мысленным взором появился бушующий океан магической силы. Он казался настолько глубоким, что сколько бы я ни пытался почувствовать его глубину, никак не удавалось. «А теперь, когда вы познали мощь, сосредоточенной в кристалле силы, начинайте поглощать ее, носитель. Только медленно, так, чтобы я успел отделить атрибут смерти». «Вот так просто? Поглотить? Я даже подумал, что неверно понял 7. «Все верно, носитель. Сделайте это». Глубоко вдохнув фильтруемый системами боевой брони воздух, я обратил внутренний взор на кристалл и начал аккуратно поглощать магическую силу, находящуюся в нем. В первые же мгновения меня чуть не сбил с ног ураган концентрированной энергии, хлынувшей из желтого камня. 7 не соврал. Это действительно была чистая сила, без примеси проклятой магии. Вот только ее оказалось настолько много, что мне пришлось даже терпеть боль, поглощая ее. Тело просто уже не вмещало такое количество энергии. «Носитель, теперь направьте эту магию внутрь себя. Распределите по всему телу и попытайтесь впитать, не используя ваши чародейские способности. Это важно». «Легко сказать». Я начал по чуть-чуть распределять океан бушующей силы, льющейся из кристалла, по своему телу, укрепляя и закаляя его. Уже через несколько минут поток энергии начал стремительно иссякать, превратившись из урагана в легкий ветерок. «Вы хорошо справляетесь, носитель. Теперь возьмите следующую часть кристалла и проделайте ту же самую процедуру, только на этот раз постарайтесь распределять энергию более экономно». 7 в своей обычной манере начал подробно объяснять. «Сейчас вашей задачей должно стать достижение духовного усиления тела. Это следующий этап закалки, который позволит значительно усилить вас как воина. Именно на этом этапе воины способны сравниться по своей мощи с людьми, которые постигают магический путь. Позже мы даже сможем на базе полученных результатов изучить пятое движение боевого искусства создателей». Взяв следующий осколок, уже побольше, я приступил к поглощению. Не знаю, сколько точно прошло времени. Для меня все слилось в одну сплошную череду из объяснений 7 и нескончаемого поглощения и распределения магической энергии, извлекаемой из желтых кристаллов. Я никогда не слышал о том, чтобы люди, практикующие энергетическую закалку тела воина, могли поглощать магию, и уж тем более использовать ее как ресурс в своем развитии. Но факт оставался фактом. За короткий промежуток времени мною были поглощены все найденные кристаллы, а сам я вплотную приблизился к тому самому духовному усилению. Как я понял, это примерно соответствовало силе звездного значка. Во всем мире такие воины и стражи являлись редкостью. Подобный уровень достигался годами тренировок, а тут за вечер, пускай и с помощью 7 и необычных кристаллов магической силы, я добрался до него. Подобное выходило далеко за рамки моего понимания. Каждый новый поглощенный камень словно делал меня легче, сильнее, быстрее. Хотелось на практике проверить изменения, произошедшие с телом, но сейчас это сделать было непросто. Вечером, когда солнце фиолетового мира закатилось за горизонт, позволив живым существам наконец выбраться наружу, я сразу же направился в лагерь лепестков. Разговор с Костей мог немного подождать, а вот предупредить опутывающую листву стоило в первую очередь. Если повезет, этого может даже оказаться достаточно, чтобы решить проблему Кроу. Конечно, рассчитывать на такое все же не стоило, но то, что лепестки могли оказаться для атакующего большой проблемой, несомненно. Пожалуй, самым неприятным во всем этом было то, что я в очередной раз мелькал перед носом старшего клана. Очень сомневаюсь, что они станут игнорировать столько совпадений. Я бы на их месте точно этого делать не стал. Но, к сожалению, вариантов здесь имелось немного. Несколько часов назад, когда мы возвращались с нашей первой разведывательной вылазки, я не успел толком рассмотреть лагерь, построенный лепестками. А посмотреть тут было на что. Опутывающая листва установила внутри лагеря более десятка больших палаток, внутри которых поддерживалась атмосфера, а воздух очищался специальными фильтрами на основе магии воды. Огромное количество магических орудий устанавливалось вокруг лагеря, и, похоже, лепестки продолжали перебрасывать их через портал, всеми силами стараясь закрепиться в фиолетовом мире. На этот раз палатки со скупщиками лепестков находились за пределами лагеря, и наемникам не было нужды входить туда. Как раз сейчас я видел как минимум несколько групп, занимающихся сбытом найденных вчера сокровищ. Никого знакомого среди них я не увидел, поэтому долго разглядывать не стал. Стражи на входе в лагерь меня встретили с настороженностью. Это хорошо ощущалось. Даже не видя их шлемов из-за боевой брони, я прекрасно чувствовал их цепкий и внимательный взгляд. Мне пришлось ждать некоторое время перед входом в лагерь, пока стражам не дали разрешение пропустить. «Госпожа Никифорова будет ждать вас возле центральной палатки», — сухо проинструктировал один из воинов клана. «Прошу вас постараться не отклоняться от маршрута внутри лагеря и не входить в палатки без сопровождения кого-то из членов клана». «Да, конечно». Оказавшись за воротами лагеря, я смог осмотреться. На этот раз лепестки подошли по-другому к обустройству своего лагеря, разделив его на отдельные зоны — казармы стражей, слуг и персонала, полноценная лаборатория магов, несколько укрепленных сооружений для руководства, установленных прямо в центре лагеря, и купол с выгравированными на нем кругами поддержки вызова для клановых медиумов. Последнее, пожалуй, было самым необычным. Подобные сооружения требовали большого количества ресурсов, и это впервые, когда я видел их не на фотографиях. Возможно, опутывающая листва сумела договориться с великим кланом ястребов. Все-таки провал экспедиции в оранжевом мире был полностью их виной. Я отчетливо почувствовал на себе взгляд и уже через мгновение услышал голос Юлии, слегка искаженный шлемом. «Ян, сюда!» Девушка стояла около одной из вытянутых палаток и махала мне рукой. Подойдя ближе, я сразу отметил отсутствие неизменного телохранителя принцессы, но значения этому не придал. Внутри лагеря охранять Юлию не имело никакого смысла, потому верный помощник принцессы мог не беспокоиться о своей подопечной. «Заходи!» Девушка кивнула на толстую герметичную дверь, возле которой стояла. «Лучше поговорим внутри. Здесь все равно нормально нигде не посидеть». Внутри палатки мы вначале прошли через шлюз очистки воздуха и уже только в следующем помещении смогли снять шлемы боевой брони. Несмотря на все удобство жука, ходить в полном боевом облачении целыми днями было не очень удобно. С большим облегчением я снял шлем и улыбнулся девушке напротив. «Пойдем в зал совещаний, там сейчас никого». Юлия радостно ответила на мою улыбку и повела меня в соседнее помещение, где был установлен длинный пластиковый стол с рядами стульев. «Мне передали, что ты хочешь о чем-то со мной поговорить, о чем-то важном». «Да, все верно. Я не стал ходить вокруг да около. Ты знаешь о человеке по имени Кроу? Это лидер одной из внешних групп. Раньше он еще состоял в нашей гильдии, но позже уехал». «Хм, и почему ты спрашиваешь?» Юлия слегка нахмурилась, явно понимая, о ком идет речь. «Хочу предупредить насчет него. Я мысленно собрался. Теперь следовало быть очень аккуратным и не рассказывать то, чего лепесткам знать не следовало, но при этом показать, насколько опасен Кроу. Естественно, рассказывать всю правду было бы глупо и попросту опасно. Очень аккуратно и последовательно я поведал Юлии о том, как в Алом мире пропал десница императора, и о моем небольшом столкновении с Кроу во время этого инцидента. Обставил все так, что свидетелем столкновения атакующего с десницей был фамильный бог, благодаря чему я сумел чудом избежать гибели. Добавил к этому странное поведение Кроу, его растущую силу и то, что, по всей видимости, он постепенно сходил с ума, как это произошло с его подопечными. Конечно, не стоит строить иллюзий. Старший клан на то и старший, чтобы водить их за нос такой историей сколь угодно долго у меня не получилось. Но здесь ключевой ставкой было то, что я обращу внимание лепестков на Кроу, и тем самым сильно увеличу собственные шансы. К сожалению, это, скорее всего, в очередной раз привлечет ко мне ненужное внимание, и что-то сомневаюсь, что в этот раз все будет спущено на тормозах, но тут уж я ничего не мог поделать. Следовало рискнуть. «Примерно о том же нас предупредила гвардия», — сказала Юлия, когда я закончил объяснение. «И что они сказали?» «Для меня это стало немного неприятной новостью. Получается, я только что зря подставился. Они, как и ты, уверены, что Кроу замешан в пропаже десницы, и попросили помочь его задержать. Вот только Кроу уже нет в лагере. Он пропал сразу после первой ночной вылазки вместе со своей группой». «В любом случае, ему придется пересекать врата», — пожал плечами я. «Да, но до этого он может сильно испортить нам жизнь. В любом случае, спасибо за то, что рассказал, Ян. Я передам твои слова рейд-лидеру». Мне оставалось лишь кивнуть. Получилось, как получилось. Возможно, это даже к лучшему. И мои слова дадут дополнительный стимул лепесткам найти Кроу. Мы еще некоторое время поговорили с Юлией. В том числе девушка рассказала о последней обнаруженной находке. Возле города, который мы исследовали вчера ночью, группой наемников было найдено строение, похожее на заброшенный обелиск темного бога. Насколько мне известно, это впервые, когда что-то подобное появилось в фиолетовом мире. Так уж всегда получалось, что если темный бог умирал, обелиск и все подконтрольные ему рабы следовали за ним. Именно поэтому изучить подобное строение ни у кого толком так и не вышло за все те годы, пока фиолетовый мир соприкасался с нашим. А сейчас Юлия утверждала, что они нашли пустой, незанятый обелиск. К тому же вокруг необычного строения было обнаружено много тотемов и кристаллов смерти, как если бы вокруг города сейчас находилось с десяток обителей темных богов. Насколько я понял, в основном именно с этим связана нервозность стражей в лагере. Хотя, конечно, тот факт, что кроме найденного брошенного обиталища темного бога больше в округе подобных строений не имелось, тоже являлся очень необычным. Местные повелители мира хоть и находились в постоянной конкуренции за души жертв, но предпочитали все же селиться поблизости друг от друга. Наш разговор прервало появление слуги в зале совещаний. Он коротко поклонился Юлии и сказал: «Госпожа, вас вызывает на срочное совещание рейд-лидер». «Благодарю», — кивнула девушка. «Ян, еще раз спасибо за предупреждение. Давай после рейда еще раз наведаемся в то кафе, в котором мы в прошлый раз разговаривали. Мне тогда там понравилось». «Я не против, принцесса, но хотел бы еще показать вам пару мест в городе. Вы не против?» Не удержался я от улыбки. «Ловлю на слове». Юлия радостно улыбнулась. «Если хочешь поговорить или возникнут какие-то проблемы, ты всегда можешь найти меня здесь». «Хорошо». Выйдя из палатки, я оказался посреди гудящего лагеря. Лепестки споро и быстро подготавливали установленные вокруг лагеря орудия и формировали штурмгруппы. Похоже, затевалось что-то очень крупное. Мое предположение полностью подтвердилось, когда я вернулся к наемникам. В мобильном лагере группы оцелотов царило примерно такое же оживление, что и у лепестков. Фома и Алексей быстро подготавливали легкие походные рюкзаки, а Светлана занималась припасами. Константин изучал мерцающие мягким магическим светом данные маяка Тесея. Он заметил меня, когда я приблизился чуть ли не вплотную. «Ты вовремя, Ян. Я уж думал отправлять Свету на поиски». Костя кивнул на карту, разворачивающуюся перед ним. «Вчера группа ловцов на ведьм нашла странный обелиск. Пустой вроде как, все было в порядке. Лепестки попытались вломиться туда, а сейчас они же говорят, что к нам движется сразу несколько групп сильно растерженных фиолетовых воинов». «И как долго до их появления?» Я ради интереса взглянул на изучаемую Костей карту. «Часов 7, но мы вроде как и не будем с ними сражаться. Почти все наемники отправлены к этому обелиску, охранять группу магов-лепестков, которые занимаются попытками взломать двери». «Надеюсь, заставлять туда заходить нас не будут?» Мне сразу же вспомнилась тюрьма Оранжевого мира. Как бы ни случилось повторение. «Нет, на нас только защита магов, пока они пытаются открыть проход. Внутри с ними пойдут штурмгруппы лепестков. Ладно, в курс я тебя ввел, а теперь бегом собираться, паёк с собой бери из расчета на один полноценный день». Кивнув, я направился к своей палатке и, только отойдя, вспомнил, что так и не поговорил с Константином. «Ну что ж, значит, чуть позже». Атакующий Кроу стоял перед заброшенным обелиском с наслаждением, вдыхая воздух этого дивного фиолетового мира. Как же ему здесь нравилось! Поначалу он боялся почувствовать свежий воздух дивного мира, но достаточно было лишь немного вдохнуть его, как все встало на свои места. Ему предначертано было появиться здесь. Теперь он все видел. все понимал. Подойдя к высокой каменной двери, Кроу с брезгливостью оттолкнул от нее останки молодого мага Лепестков, посмевшего бросить ему вызов. Назвать его монстром. Теперь он уже так не скажет. Атакующий силой подавил скачущие в голове мысли, успокоившись и надев обратно шлем. Воздух фиолетового мира пьянил и, что главное, делал Кроу намного сильнее. Но уже через пару минут атакующий начинал терять разум. Приходилось постоянно возвращаться к затхлому и спёртому воздуху боевого костюма, снова становясь словно глухим и немощным. Вынужденная мера. Ничего более. Подняв руку, мужчина создал магическое сияние на ладони, которое, начав пульсировать, вошло в резонанс с обелиском. Секунда, и вот уже створки массивных дверей дрогнули, начав раздвигаться. Кроу узнал об этом секрете из воздуха фиолетового мира. Тот шептал и объяснял атакующему, что нужно сделать, чтобы стать сильнее. И даже в этом голос не обманул. А значит, и слова о том, что ему, атакующему Кроу, предназначено стать богом, тоже были правдой.